Едва стемнело, Петр Григорьевич вдруг ни с того ни с сего запустил электростанцию и дал в избу свет. Лечение Варги было на сегодня закончено, и Ольга собиралась лечь спать, но тут же просияла. «Ура! Будем смотреть телевизор!» Сам же Петр Григорьевич ушел к Варге в баню, и Русинов понял, что пчеловод таким образом отвлекает внимание. По-видимому, им срочно потребовалось что-то обсудить. Ольга опять прилипла к ящику. Показывали какую-то серию мыльной оперы. Русинов достал сигарету и вышел будто бы покурить. Он хотел тихо подойти к банному окошку и откровенно подслушать конфиденциальную беседу мелиораторов. Ветер менялся, потеплело. Однако над горами висели низкие многослойные тучи, а над головой в разрывах облаков светились звезды. Сначала ему показалось, что над горами среди разноцветных туч мелькнула восходящая луна. Багровый диск мелькнул и исчез. Но он снова вырвался и, оставляя за собой, как показалось, дымный белесый след, поплыл сначала на север, затем резко изменил направление, покружился и завис над землей. И вдруг он на глазах изменил конфигурацию, из круглого обратившись в вытянутый эллипс. Русинов попятился, развернулся и побежал в дом. Ольга не оглянулась даже на громкий стук двери. «Тарелка!» — крикнул он. «Пошли скорее!» Она не расслышала, но, заметив его возбуждение, испуганно спросила. «Что случилось? Что?» «Над нами тарелка висит! НЛО, быстрей!» «Да!» — оживилась Ольга. «Я нынче еще не видела». Они побежали к изгороди пасеки. Тарелка сместилась далеко на юг и теперь имела вид ярко-оранжевой шляпы. Она двигалась ровно, выписывая огромный полукруг, иногда пропадала в слоистых облаках. Причем в этот момент у НЛО включался то ли луч, освещавший путь, то ли двигатель. И цвет ее менялся до вишневого. Русинов держался спокойно, однако знобящий, неуправляемый страх сковывал мышцы, защемило под ложечкой. «Сегодня у пришельцев праздник», — проронила Ольга. «Начало сезона тарелок». «Впервые вижу», — признался Русинов. «Не верил. Тут хоть верь, хоть нет, летают». А тарелка между тем превратилась в шар и, мелькая между облаками, потянула к земле и зависла над самым лесом, может быть, километрах в двух, и стала расплывчатой, размытой, словно отраженное солнце в зарябленной ветром воде. «Пришельцы!» — внезапно прорезало сознание мысль. «А Вега и Варга — не люди!» Он тут же отплевался, открестился от такой сумасшедшей мысли. Резко потряс головой, утер лицо. «Что с вами?» — обеспокоенно спросила Ольга. «Фантастика!» — засмеялся он. «Всякая чепуха в голову лезет!» Шар над землей погас, и небо как будто бы сразу успокоилось. Обрело знакомый ночной колорит. Облака, кусочки чистого неба со звездами, чуть светлеющий западный горизонт. «Какая, например?» — облегченно вздохнула Ольга, словно смотрела скучный спектакль. Чтобы отогнать окончательно навязчивую мысль, Русинов пошутил. «Подумал, что вы инопланетянка». «А что, похоже?» — она кокетничала. «Да, от телевизора невозможно оторвать. Может, у вас там не было их?» «Увы», — воскликнула она. «Я земная, к сожалению». «Где же вы научились управлять огнем?» «У мамы». «А мама? Может, она прилетела?» «Мама, возможно, и прилетела откуда-нибудь», — тихо проговорила Ольга. «Но папа точно землянин. Даже на самолете летать боится». Они направились было к дому, и в это время прямо перед собой снова увидели встающий из-за леса огненный шар, но уже другой и в противоположной стороне. Он приподнялся над землей,